прав, душа моя, я знаю. Ты великий негодник. Ты бы меня, наверное, бил, а я бы тебе изменяла. Ну, вот видишь. Ну уж, раз на этом свете и то, и другое неизбежно, не лучше, чтоб это нам досталось друг от друга? Нет, не надо. Не надо жалеть ни о чем, ласточка. А ты как будто не очень доволен? Нет, почему же? И все-таки надо уметь обходиться без этого обоюдного счастья. Лгун! Селина! Селина, где ты? Пора ехать, Селина! Жив Лар. Видеть его мне не очень-то хочется. А мне? Селина! Скорей, Селина! Мосты открыты! Скорей! Прощай, Брюньон. Прощай. Права. Господи, сколько печали находишь в глубинах своего прошлого, когда встает перед обманутой старостью образ юности, облаченный в надежды. Да, скудны богатства моей котомки. Жена собой не хороша, да и не более того добра. Сыновья далекие от меня, которые думают-то не так, как я, у которых и моего-то только то, что оболочка. А что же еще? Эх, славные малыши, как вы горланите! Все-то вы смеетесь, все-то вам нипочем. Научите меня своему дару возрождаться с каждой новой зарей, полной веры живой. Собственно говоря, ну почему я должен дуться на жизнь, как старый дурак, от того, что это и то не так? Ведь я мог и вовсе не родиться. Ой. При одной этой мысли у меня волосы встают дыбом по обеим сторонам лба. Это что же, это маленькая, миленькая вселенная? Это жизнь? И вдруг без Брюньона? И Брюньон без жизни? Всему хвала! Всему хвала! Друзья мои, земля кругла, через пять моих чувств, разверстых вновь, вливайся, мир, втекай в мою кровь. Все хорошо, как оно есть. Чего у меня нет, ну его к чертям. А что мое, того я не отдам.